Глава пятая. Утро начинается не с кофе. Черный джип исчез так же стремительно, как и появился. Уроды расстреляли витрину нашего магазина, а затем их машина на огромной скорости заехала в синий портал. Появились из красного, ушли в синий. Надо будет это запомнить. На улице поднялась дикая паника. Люди, как обезумевшие, бежали прочь от места преступления. Кто-то кричал, кто-то звал на помощь, а кто-то просто сломя голову несся вперед. Я же просто стоял на месте. Все уже закончилось, какой смысл куда-то дергаться? Азами побежала к магазину, а я меланхолично стал смотреть по сторонам. Хи напрягнулась вовремя, ей не должно было ранить. Максимум порезала осколками. Сейчас гораздо важнее найти соучастников этой заварушки. Кто-то же должен следить за всем происходящим. Смотрит из окна, или тут установлены камеры видеонаблюдения. Как враг понял, что я пришел к магазину? Ведь не случайно стрельбу начали именно при мне. Хотели запугать таким образом. И главное, кто все это сделал? Кто мой враг? Вопросов было много. Бегло, смотрев окна домов, я пошел к магазину. На всякий случай врубил улыбку до ушей. Если смотрят, то пускай видят, что произошедшее для меня пустяк. Пускай видят, что я ничуть не напуган. Но все же, какого хрена тут произошло? Стрельба средь бела дня в центре Токио? У них тут разборки, как в России 90-х. Но мне казалось, что у них тут все тихо, мирно. Ну, во всяком случае, тихо, мирно тут, в Токио. Утро начинается не с кофе, а с утренней стрельбы. Нет, я уже успел прочитать о так называемых клановых войнах, но была неувязочка. Мы на землях государства. То бишь, мы на землях императора Японии. Тот, кто устроил этот беспредел, автоматически пошел против императора. Или... Я помню, что улица — это территория Токио. Но сам магазин может быть вполне на клановой земле. Тогда дело не столь серьезное. Надо читать местные законы. И надо срочно поговорить с Альфредом. Неспешной походкой, с улыбкой до ушей, я пошел к магазину. Метрах 20 я заметил на асфальте кровь возле своей переводчицы. Хину все-таки ранили. Азуми наколдовал бинты и сделала сестре перевязку. Хине прострелили левую руку. Больше ничего серьезного. Только лишь мелкие ссадины от осколков стекла. Очевидно, девушку убили бы, если бы хотели, но цель была другой. Пытались нанести убытки, чтобы вогнать в еще большие долги? Или это попытка запугать? Если второе, то должны быть какие-то условия, мол. Выдавай нам это, и мы прекратим. «Почему ты улыбаешься, Эрни?» С ужасом спросила Хина. «Что мне плакать?» Но вслух я этого говорить не стал. Не хотел доставать телефон и открывать переводчик. Я посмотрел внутрь нашего магазина. Зараза. Седой мужчина на полу — это случайно не Альфред? Походу, он. А вот его зацепило знатно. У мужика вся рубаха была в крови, и я видел как минимум два пулевых ранения на животе. Рядом с Альфредом склонился невысокий темноволосый паренек. В его руке была книга заклинаний, но, кажется, ему не хватало уровня, чтобы вылечить подобное ранение. Я довольно жестко взял за одежду Хину и Азуми. Можно сказать, поднял за шкирку. Первую девушку за черное платье, вторую за белую блузку. Пару метров протащил их, потом они пошли сами. «Эрни!» — жалобно произнесла Азуми. Я достал из кармана телефон. «Вызовите скорую для Альфреда. Если имеете навык, то попробуйте исцелить его рану». Девушки выслушали перевод и кинулись к Альфреду. Обе синхронно потянулись к книге заклинаний на правом боку. Я тем временем закрыл шторки у магазина. Потихоньку вокруг стали собираться зеваки, и мне это совсем не нравилось. Ранили замдиректора серьезно. В этом мире существовала чудесная магическая медицина, но дотянет ли до нее Альфред? Хина и Азуми что-то пытались, но задача явно была им не по силам. Они закончили колдовать и принялись вызывать скорую. «Держись», — подойдя к мужчине, сказал я на русском. «Эрни», — прошептал Альфред. «Когда ты успел выучить русский?» «Старик знает русский. Вот это поворот! Альфред, не вздумай умирать. Держись. Ты мне нужен. Ты нужен клану!» «Какой сегодня безумный день». Мужчина говорил очень слабым голосом. Он как будто бы немного бредил. «Не теряй сознание, Альфред!» Я взялся за переводчик. «Хина, Азуми, Наото! Пробегитесь по соседним магазинам! Возможно, там найдется хороший лекарь. Скажите, что щедро заплатим!» Виртуальный японец перевел мои слова, и все трое выскочили из магазина. Я наклонился над Альфредом. Девушки своим колдовством немного остановили кровотечение, но состояние мужчины все еще было крайне тяжелым. «Кто ты такой?» — спросил Альфред. В этот раз в нем чувствовалось куда больше осознанности. «Лукавить не буду. Я не Эрни, но об этом позже». «Что ты сделал с Эрни?» — не успокаивался старик. «Не нервничай. Тебе сейчас это противопоказано. Хочешь знать, что я сделал с Эрни? Ничего я с ним не делал. Я умер в своем мире и очнулся в теле этого паренька. Это получилось полностью случайно. Ты божественный дух? Хина почему-то начала с того же вопроса. Нет, я не божественный дух. Обычный человек. Души обычных людей не могут перемещаться между мирами. Я на секунду призадумался. Сказать ли Альфреду о том, что я охотник на демонов? Старик явно верный пес клана. Предательства от него не будет, пока я отстаиваю интересы Накадзимы. Ладно, скажу. В своем мире я был одним из лучших охотников на демонов. Правда, в момент моей смерти не было разломов пространства, так что я не знаю, насколько это могло быть причиной перемещения моей души. Разломы пространства? Что это? Порталы мира демонов, если говорить вашими терминами. А при чем здесь порталы к демонам? Если нет порталов, то охотники на демонов не имеют силы. Разве у вас не бывает такого, что в мире ни одного разлома пространства? Этим вопросом я не задавался, но, кажется, нет. У нас, к слову, и охотники на демонов сильнее. Так, разговор оставлю на потом. Молчи и не теряй силы. Альфред не стал возражать. Силы для разговора у него были, но он послушался своего господина. Почему я уверен, что он принял меня? Это было понятно по его глазам и выражению лица. Хина описала Альфреда как человека, который пожертвует всем ради клана. Он даже часто спорил с Юргеном насчет его самых неоднозначных решений. Так, например, было с выкупом сестер Камацу. Это было дико невыгодно для Накадзимы, но Юрген все же отдал людей и земли. Главное, чтобы Альфред тут не сдох. Он мне нужен. С таким хорошим знанием русского он будет для меня незаменимым помощником. Загремел колокольчик над дверью. Наото привел к нам в гости эффектную блондинку в деловой черной юбке и белой рубахе. Женщина спросила что-то на японском. Наото коротко ответил, и блондинка подошла к Альфреду. «Санай», — тихо прошептал Альфред. «Это имя женщины или просто что-то на японском? Хрен поймешь без переводчика». Блондинка дотронулась до груди и вытащила из своего тела книгу заклинаний с каким-то синим горячим иероглифом. «Гримуар. Женщина использовала гримуар. Об этой штуке я читал. Она бывает у членов клана, а также у их самых доверенных прислужников. В гримуаре находились клановые заклинания и техники, часто совершенно уникальные и неповторимые. По идее, гримуар был у Эрни, но я с этим еще не разбирался. Решил оставить вопросы по Брахме на вечер. Однако выглядело все это дело эффектно. Вот теперь я уже верю, что нахожусь в мире, где правят маги». Гримуар блондинки повис в воздухе, и она произнесла какое-то заклинание оттуда. Над Альфредом появилось тонкое прозрачное стеклышко с белыми узорами. Хотя, конечно, это вряд ли стекло, но похоже. Магия через энергию Брахмы. Вот она какая. То, что делали мои девчонки, так эффектно не выглядело. Ну да, у них появилось небольшое свечение на руках. Вау, как классно! Вы меня так удивили! Я же никогда не видел лампочки. Чем отличалась магия Брахмы от порчи? Одно различие бросалось в глаза сразу — яркость и разнообразие цветов. Для охотника на демонов преобладающим цветом был черный. Нет, конечно. Можно было все разукрасить, но это лишняя трата порчи. Да и, собственно, зачем разукрашивать магию? Черный цвет неброский, он максимально подходит охотникам на демонов. Если исходить из суждения этого мира, Брахма — это светлая энергия, а порча — темная. Собственно, сам термин «порча» здесь и не использовался. Темную энергию называли Рахвой, а проклятые метки именовали демоническим истоком. Правда, название тогда получалось длиннее — метка демонического истока. Хрен выговоришь такое. «Как самочувствие?» — спросил я Альфреда, когда блондинка закончила колдование. «Жить будешь?» Старик начал вставать. Как раз в этот момент вернулись Хина и Азуми. Наото после прихода блондинки вышел на улицу и, как я понимаю, позвал девчонок. «Правильно сделал. Раз лекарь найден, то не требуется унижаться перед соседями». «Санай-сан меня излечила», — ответил старик на русском и перешел на японский. Он поклонился блондинке и, видимо, поблагодарил ее на словах. Последовал встречный, но не такой низкий поклон от Санай. Затем блондинка повернулась ко мне и поклонилась уже сильнее. Однако все равно не так сильно, как это сделал Альфред в первый раз. Санай произнесла мою фамилию с суффиксом «сама» и последовал какой-то вопрос. Интересные, кстати, вещи эти суффиксы. Они нужны для более вежливого обращения, что-то вроде «вы» на русском, однако были варианты суффиксов и наоборот, для более неформального и ласкового обращения. Например, «тян» — это уменьшительно-ласкательный суффикс. Если проводить аналогию, то он делает Машу Машенькой. Можно применять этот суффикс и к парням, так иногда делают девушки. но если один парень добавит тян к имени другого, то это будет, мягко говоря, странным. Можно легко получить по морде, назвав условного Ваню Ванечкой. Суффикс «кун» — другое дело. Он показывает дружелюбные отношения и, можно сказать, является обращением на «ты». Чаще всего применяется по отношению к парням и молодым мужчинам, но при определенных ситуациях так можно обратиться и к девушке. Суффикс «сан» — нейтрально-уважительный суффикс, примерно как обращение «вы» на русском. Суффикс «сама» — еще больше уважения. Самый близкий перевод — «достопочтенный господин» или что-то в этом духе. Откуда я знаю всю эту фигню? За это спасибо Вике и ее любви к Японии. Мы планировали съездить сюда на отдых, но получилось все гораздо интереснее. Во всяком случае, для меня. Но возвращаясь к блондиночке. Она обратилась ко мне с суффиксом «сама». Почему такое уважение? Я же всего лишь подросток. Большое уважение клану Накадзима? Вряд ли. Или она знает, что я стал главой клана? Это все объясняет, но тогда возникает вопрос. Как она узнала о смерти Юргена Накадзима? Причем я уверен, что она об этом знает. Асана имеет гримуар, а значит, далеко не последний человек в своем клане. И просто нет смысла подлизываться к отпрыску крошечного храма Накадзима. А вот если этот отпрыск глава клана, дело сильно меняется. Я слегка кивнул в ответ на поклон блондинки. «Альфред, переведи, что она сейчас сказала». Лишних вопросов старик задавать не стал. «Асанай говорит, что клан Итакава не возьмет платы за мое лечение. Также клан Итакава приносит соболезнования в связи со смертью главы клана Накадзима». Я все-таки оказался прав. Блондиночка уже знала о смерти Юргена. «Поблагодари ее от моего имени». У Асанай явно возникли вопросы, почему я разговариваю на русском, но она тактично об этом промолчала. Блондиночка откланялась и ушла. Ну и походочка. Гордая птица. Интересно, какое у нее положение в клане? Думаю, Альфред об этом знает. Асана аристократка? Кто она такая? Дочь главы клана Асанай, которая входит в состав клана Итакава. Также она директор магазина по магическим артефактам. Она всегда так рано приходит на работу? Бывают редкие дни, когда ее нет в принципе, но так всегда. Она очень деловой и трудолюбивый человек. Клан Итакава соседствует с территорией нашего храма. Какие у нас с ними отношения? Дружественные, но, как и все соседи, они непрочно споглотить. Альфред поправил очки. Так все же, с кем я имею честь разговаривать? С Эрнестом Накадзима. Разве не похож? Похож, только душа совсем другая. Долгих объяснений вести не хочу, поэтому скажу коротко. Первое. Я не злой дух, и я не захватывал тело Эрни. Второе. Без меня клану Накадзима не выжить. Если вернется старый Эрни, то он не справится со всеми новейшими проблемами. Предлагаю просто принять это как факт. В конце концов, даже старший Накадзима не справился. А ты утверждаешь, что справишься со всеми проблемами клана? Да, я решу все проблемы. Альфред, ты на моей стороне или хочешь вызвать мастеров по изгнанию духов? У тебя сильный дух. Я на твоей стороне, уверенно ответил старик. Если ты правда решишь проблемы клана, то я буду служить тебе со всей отдачей. «Мне нравится такой настрой. Очень нравится». Я огляделся. «Так и будем стоять или есть кабинет, где можно обсудить все в спокойной обстановке?» «Есть мой кабинет и кабинет Юргена самый. Пойдемте, я проведу вас». К нам зашло двое людей в медицинских халатах. Пара минут ушло на объяснение ситуации, и затем скорая уехала. Еще оставалось ранение Хина, но ей не было смысла ехать в больницу. Первую помощь ей уже оказали. Да и как я понял... Такого рода ранения девушка могла залечить самостоятельно. Собственно, она этим и занялась сразу, как ушли врачи. «Надо, чтобы здесь все убрали», — сказал я в повелительном тоне. Хруст стекла под ногами мне совсем не нравился. Альфред посмотрел на наручные часы. «Через 5 минут придет персонал, они все приберут. Начальник приходит раньше работников. Из-за назначенной встречи мой рабочий день начался чуть раньше». «Я без упрека, просто интересно». Но в любом случае, держи всегда людей в ежовых рукавицах. Хорошо, Накадзима-сама, я вас услышал. Пошли в кабинет. У меня очень много вопросов по поводу клана. Юрген-сама оставил для Эрни завещание. Глава клана сказал, что мы должны ознакомиться с изложенной информацией сразу после его смерти. Ну, раз сказал, то стоит ознакомиться. Пошли. Разрешите мне переодеться? Неудобно разговаривать в таком виде. Да, конечно, иди переодевайся. Только давай очень быстро. «Время — деньги», —